Сынок, для меня самая большая радость сидеть вот так с тобой и собирать эту модельку самолета. Пап, только давай на этот раз по схеме собирать. Да зачем нам эта схема, сынок? Че у нас, своей головы нет? Чтобы уберечь нас от ошибок и падений, Бог дал людям руководство к жизни. Пап, подожди, эти детальки не подходят. Эта штука должна сюда вставиться. Ой. Ничего, ничего страшного, самолеты без шасси неплохо будет смотреться. Папа! Здесь по схеме нет никакого шасси. Я же говорю, чтобы уберечь нас от ошибок и падений, Бог дал людям руководство к жизни. Знаешь, сынок, ничего страшного. У нас будет такой, знаешь, побитый в бою самолет. Но, пап, я хочу, чтобы он был как на этой картинке. А ну-ка, подай мне сюда паяльную лампу. Да, немного не то получилось, что я хотел. Библия говорит, что мы не должны полагаться на свой разум, но во всех путях познавать Господа. Так, теперь добавим немного грязи, вот тут немного листьев, вот так. И что у нас получилось? Еще одна сбитая раскоряга. А по-моему, самый удачный из всех, который я собирал. Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.